Друзья, у нас сегодня с вами 17 января 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Прежде чем мы пойдем дальше рассматривать очередную тему, я хотел бы услышать вопросы, если они возникли. Давайте их обсудим по предыдущим темам. Тема была майя. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, идем далее. Итак, сегодняшняя наша тема называется «Воля». Воля. Мы должны с вами рассмотреть, что в йоге подразумевается под этим термином, какое место занимает воля в стройном учении системы йоги, ну и также как использовать то, что называется воля. Напоминаю, тема эта очень близко пересекается с таким еще одним разделом йоги, оно называется раджа-йога. Но начнем мы по порядку. Итак, у каждого из нас, как учит нас йога, есть воля. Каждый из нас примерно представляет, может быть, интуитивно, что это такое. Обычно, когда мы говорим слово «воля», ассоциации возникают неких усилий, некого преодоления. То есть вот наиболее близко к тому, что для нас ассоциируется со словом «воля». На самом деле в йоге акцент этот несколько другой. Ну, хотя, конечно, как частный случай действительно возникает такое представление о воле, как о проявлении некого такого усилия. Начнем по порядку с вами. Итак, что же такое воля? Согласно учению йоги, воля – одно из самых, может быть, фантастических свойств или способностей, которые каждый из нас унаследовал от Абсолюта или от той первопричины, которая создала весь мир. Мы помним, что согласно учению йоги, наше «Я» — это как бы в этом смысле частичка Абсолюта. Так вот, много каких вещей мы пока еще не открыли в себе, не осознали в себе и с трудом умеем пользоваться ими. Мы помним, что Абсолют обладает всезнанием. Мы с вами пока еще не подошли к тому, чтобы получать любую информацию о любом предмете, явлении. Мы помним, что состояние Абсолюта, такое естественное состояние проявленного Абсолюта, это ощущение радости, счастья, ананда. Оно также является естественным состоянием для нашего «Я». Но вы помните, что в дальнейшем оно нивелируется или как бы так прячется при помощи майи. То есть вот эти вот качества совершенно чудесные, которые мы унаследовали от Абсолюта, они, в общем-то, только проявляются постепенно из жизни в жизнь. Хотя они заложены в каждом из нас, но проявляются они не в такой очевидной мере. Наконец, мы помним, что Абсолют обладает вот этим вот ощущением или сутью основы бытия. То есть Абсолют является основой для всего, а все остальное как бы опирается на абсолют, а как там любое здание опирается на фундамент. Опять же, такое же свойство есть и у нашего «я». Все события, явления, все обстоятельства нашей жизни по большому счету опираются на наше «я», наше же «я» не опирается на них. Но опять же, мы не помним это, мы не в полной мере осуществили это. Нам кажется, что мы зависим от внешних факторов. Вот покушал я, значит, мне хорошо. Если я долго не покушал, мне кажется, что мне плохо. Как если бы суть моего «я» могла прибавиться или убавиться в зависимости от той еды, которую я ем. И так далее, и тому подобное. То есть всегда есть факторы, как бы приходящие к нам извне, и мы иногда бессознательно считаем, что мы от них зависим. Вот завтра мне подарят «Мерседес» новый, я думаю, я буду счастлив. А если не подарят, буду несчастлив. И мы как бы акцент вот этого самосущностного бытия по ошибке переносим на что-то другое, в чем нет этой основы. Так вот, абсолют, проявленный абсолют, постоянно находится в состоянии понимания того, что все от него зависит, а он не зависит ни от чего. А мы с вами пока еще не в полной мере обладаем вот таким вот состоянием. И так получалось, получается, да, и все это вместе иногда такими санскритскими терминами называется как сат-чит-ананда. Абсолютное существование, знание, блаженство иногда переводят. Другой разговор, что все переводы санскрита не совсем корректны, мы не раз этого касались с вами. Любой перевод санскрита, он до известной степени натянут и не передает всех аспектов значения. Но, тем не менее, и сат, и чит, и ананда как-то где-то там прячется. И в полном объеме мы учимся использовать их только лишь по прошествию долгих-долгих, значит, вот, лет три, или жизни даже, тренировки, йоги, мы как бы раскрываем тот потенциал, который в нас заложен. В этом смысле прямо противоположная вещь, в том смысле, что мы пользовались ей всегда, пользуемся сейчас и будем пользоваться всегда. Так вот, этой вещью является воля. Вот то качество, которое, или та способность, скорее, которая есть у Абсолюта, она присутствует и у нас с вами. И она, по большому счету, не зависит, как она, она проявляется всегда, везде, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Так вот, это называется воля. В английском языке есть такое слово, которое обозначает будущее время, will. Одно из значений этого слова – это волить. То есть обычно will там применяется для того, чтобы показать будущее время, но другое еще значение у этого слова – волить. Так вот, вот эта способность волить, ну или иногда говорят волеизъявлять, она самая загадочная и самая неуловимая вещь, потому что она ни на что не опирается. И действительно, учение йоги нас учит о том, что абсолют, вот когда он создавал нашу Вселенную, были некие такие стадии, если угодно, творения, когда абсолют из закона ноль, так называемый непроявленный абсолют, вдруг проявился. И вот с момента проявления мы можем говорить с вами о едином проявленном абсолюте. Или о едином источники всех сил, законов, всего на свете. Но до этого состояния, как он проявился, он был в так называемом состоянии ноль, или согласно закону ноль. Это очень странное состояние. О нем нельзя ничего сказать. Вот когда мы говорим «единый», это уже прилагательно. То есть это уже подразумевает хоть какое-то объяснение, описание. Когда же мы говорим «непроявленный абсолют», сказать, по сути дела, вообще нечего. Даже помыслить не о чем. Это что-то действительно настолько запредельное, неуловимое, неухватываемое, как если бы этого и не было вообще. Так вот, абсолют, все творение началось с того, что абсолют волеизъявил проявиться. То есть самый первый инструмент или самая первая, если угодно, способность или качество, или вот, которое мы наблюдаем согласно учению йоги, как в творении всей Вселенной. И такое самое основополагающее качество – это качество волеизъявления или качество волить. То есть это некий такой, если угодно, толчок, который порождает. Опять же, даже если с точки зрения формальной подойти к этому вопросу, вот абсолют находился в состоянии ноль, вообще ничего не было. И в привычном, и в непривычном для нас понимании. Не было самого понятия, что ничего не было. Понимаете, само понятие, что ничего не было, оно само по себе как бы существует. А тут не было даже понятия, что что-то может быть или чего-то может не быть. Очень странная, крайняя степень абстракции. Обычным разумом это не ухватить. Так вот, начиная даже с этого, даже вот с этого уровня, мы наблюдаем действие воли, когда вообще ничего не было. Еще раз, даже понятие того, что что-то может быть или чего-то может не быть, но воля проявилась. Поэтому сама суть воли настолько запредельная, настолько сверхлогичная, настолько неуловимая, настолько не поддающаяся никакой формализации, никаким определениям, описаниям. Потому что все определения, описания и сама возможность что-то определять или описывать возникла позднее, после того, как само вот это вот качество воли проявилось и, ну, если угодно, волеизъявило, что была возможность что-либо описывать или что-либо, о чем-либо говорить или давать какие-то понятия. Вот в этом заключается одна из самых суровых трудностей в йоге. Это попытаться объяснить человеку, который только начал изучать йогу, а чем же является воля. Потому что разум человека, безусловно, начинает сравнивать это с чем-то для него знакомым. И делать какие-то параллели. Ну, в частности, для нас, как мы с чего лекцию начали, для нас воля ассоциируется с каким-то усилием. Хотя само понятие воли возникло долго до того, как вообще в принципе возникло само понятие усилия. Так вот, вот эта вот способность волить или волеизъявлять, она непрерывной нитью прошла через все стадии творения и идет через все стадии творения. Когда абсолют, ну если угодно, создал мир, когда абсолют предстал в виде нас с вами или множества-множества отдельно взятых «я», так вот, на протяжении всего творения, или вот если угодно, всей этой картины космической, мы сохраняли и пользовались вот этим запредельным, этой запредельной способностью, может быть, так ее назвать, это воля. Еще раз подчеркиваю, мы продолжаем пользоваться ей всегда и будем пользоваться ей всегда. Обращаю ваше внимание на то, что наличие воли не подразумевает, то есть, так сказать, ну, нельзя поставить знак равенства между, скажем, наличием воли или наличием знания. На прошлом занятии мы с вами рассматривали такую интересную тему, как знание, майя, преодоление майя. То есть человек может обладать какими-либо знаниями, а может не обладать никакими знаниями, но тем не менее в нем есть уже эта способность волить. Более утонченное, так сказать, проявление, вернее, как более уже грубое, скорее даже, проявление развертывания законов устройства мироздания приводит нас к закону кармы, или, вы помните, закон кармы сводится к закону причины и следствия, или к закону логики, или к закону времени, когда сперва идет причина, и только лишь затем следствие. Так вот, мы с вами можем быть обусловлены кармой, то есть всеми теми результатами тех поступков, которые мы сделали в прошлом, хороших, плохих, нейтральных. Но ни наличие плохой кармы, ни наличие положительной кармы, ни наличие там нейтральной кармы не отменяет того, что называется воля. Воля есть всегда. Даже если человек подвержен действию кармы, даже если он полностью обусловлен, значит, так сказать, в каждом своем шаге там, кармой, все равно вот эта способность волить у него остается. О чем это говорит? Это говорит о следующем, что даже у человека, который никогда не слышал слова йога, есть эта способность волить. У животного есть способность волить, у инфузории туфельки есть способность волить, у всего есть способность волить. Карма может быть какая угодно, положительная или очень серьезная, хорошая карма, что вы живете в телах людей. Может быть еще вы... жить в телах животных, то есть ваша карма еще не дотягивает до того, чтобы жить в теле человека. Но в любом случае у вас есть воля. То есть еще раз, красной ниткой через все проходит воля. Теперь, наконец, еще с другой стороны я попытаюсь обрисовать это понятие воли. Я как бы такие делаю наброски с разных сторон, подвожу вас к одному и тому же. Мы с вами, друзья, занимаемся йогой, как я надеюсь, очень серьезно. Там каждый день хатха-йога, другие виды йоги. То есть мы держим себя в хорошей форме, в тонусе, мы постигаем мир, мы счастливы, радостны. Значит, и все вокруг нас радостны и счастливы. И мы постепенно приближаемся, значит, к вот этой степени необусловленности, мы устраняем свою негативную карму, замещаем ее позитивной кармой, то есть и приближаемся к каким-то духовным высотам, мы делаем какие-то упражнения, кто-то на голове стоит, кто-то крия-йогу, кто-то еще, в общем, целое огромное количество всякого самых разных упражнений мы с вами делаем. То, что, по идее, должно помочь нам выйти в самые высочайшие духовные сферы. Так вот, если взять и проанализировать, что же является, по сути дела, движущей силой любого йоговского упражнения, сухим остатком остается воля. Вы помните из предыдущей лекции, что, все наши проблемы коренятся в неведении. Все виды йоги так или иначе устраняют неведение. Разные виды йоги устраняют разные, как бы, оттенки, если угодно, неведения, проявления неведения. Ну хорошо, устранять-то устраняют. Ну а что является той движущей силой, которая заставляет нас, в общем-то, выполнять йогу и рано или поздно, избавляясь от неведения, выходить на самые высокие духовные уровни? Вот ответ только лишь один – воля. Именно воля позволяет человеку сперва изменить негативную карму на позитивную. Именно воля затем позволяет человеку отбросить также и позитивную карму. И именно воля позволяет человеку вообще подняться над плоскостью кармы, над плоскостью причины и следствия. То есть мы с вами помним, что мы живем с вами в чрезвычайно логичном мире. Ну так устроена Вселенная, что человек должен сперва пройти стадию логики, прежде чем выйти в состояние сверхлогики. Состояние сверхлогики иногда кажется совершенно нелогичным, как если бы была, отсутствовала логика. Так вот, знаете, в плоскости логики все понятно. Есть причина, есть следствие. Вот у тебя была негативная карма в прошлой жизни, только и делал, что всех убивал и воровал, или приватизировал. Вот, да, а в этой жизни спохватился и, значит, решил, вспомнил, что, так сказать, понял закон кармы, что расплата неминуема. Вот, и начал, как бы, нейтрализовать негативную карму позитивной кармой. В прошлой жизни убивал, в этой жизни жизни спасаешь. Там, в прошлой жизни, значит, воровал, в этой жизни там, щедрости, помощь всему человечеству проявляешь. То есть в прошлой жизни был эгоистом, жил там ради себя, теперь начинаешь, так сказать, жить ради других там, и так далее, и так далее. То есть, ну и рано или поздно, безусловно, приобретаешь положительную карму. Логика, да? Сделал что-то плохое, получил плохое. Сделал что-то хорошее, получил хорошее. Безусловно, как бы мы волеизъявляем это все сделать, но здесь как бы все в пределах приличия. Вот есть причина, есть следствие. Есть плохая карма, причина. Значит, мы понимаем, что будет следствие, плохие условия жизни. Мы компенсируем это. Мы делаем хорошие дела, чтобы как следствие было хорошее, значит, хорошие последствия. Чтобы эти две тенденции, негативные и позитивные, боролись друг с другом, и победила позитивно. И все логично, все понятно. А как сделать скачок в сверхлогику? Ведь обычная логика там пробуксовывает. Обычная логика в области сверхлогики, знаете, есть такая поговорка, бабушка надвое сказала. То есть, может так, а может не так, да? То есть, может будет, а может и не будет. С равной степенью вероятности, ну, как бы можно отвечать на эти вопросы. Ну, там типичные там, примеры таких вопросов, значит, жизни и смерти, они уходят в область сверхлогики. Самый такой, так сказать, тривиальный там. А есть там Бог на небе? Вот можно написать вот такенный труд, доказать, что он там есть с помощью логики. Можно тут же сесть и написать точно такой же труд, доказать, что его там нет. И в результате, то есть разум не может сказать окончательно ни да, ни нет. Почему? Потому что плоскость логики, она не описывает сверхлогично. Ну, под Богом можете понимать абсолют. Там буддисты любят говорить о великой пустоте, даосисты о законе Дао. В общем, некая такая первопричина запредельная. Так вот, в плоскости логики все понятно. А как же вырваться из этой плоскости логики? Как уйти туда, вверх? Так вот, только воля. Только воля, волеизъявление, или с помощью воли можно выйти из плоскости кармы. Поэтому, еще раз я подчеркиваю, все йоговские по-настоящему методы, которые поднимают нас куда-то вверх, в сторону сверхлогики, каких-то духовных законов, открытий, упирается исключительно на волю. То есть, знаете, вот можно делать сколько угодно, каких угодно упражнений. Хатха-йоги, крия-йоги, там на голове стоять, что-нибудь там еще со своим телом делать или со своим сознанием, разумом, сколько угодно. Можно обезьяну научить делать. Вот взять обезьяну, научить делать хатха-йогу. И заставить каждый день по 40 минут заниматься хатха-йогой. Или попугая научить мантры произносить. То есть, как бы свести практику йоги к чему-то механическому, ну вот такому, что можно запрограммировать и хоть робота научить, там, хоть кого угодно. Или человек тот же самый, даже не робот, а человек будет механически выполнять. Так вот, если за этими действиями не будет волеизъявления подняться или в эти духовные высоты, йога превращается в зарядку, в гимнастику. А повторение мантр превращается просто в действительно, ну, то, чем занимается попугай. Итак, любая практика йоги, если, значит, вот нет волеизъявления того индивида, который делает эту практику йоги, с помощью этой практики выйти за пределы обусловленности, за пределы причины и следствия, иногда говорят за пределы рождения и смерти, круговорота рождения и смертей, там по-разному называют, все практики превращаются в обезьяничье. Значит, а йога превращается в вид там акробатики, аэробики, танцев живота, уж не знаю чего. Итак, воля. Именно воля является движущей силой, которая выводит человека вот в это запредельное. Опять же, вы помните, что сверхлогика не противоречит никогда логике. Логика выступает всего лишь как частный случай сверхлогики. Поэтому все положения в йоге должны быть логичны, хотя иногда они описывают вещи сверхлогичны. Ну и вот в частности в отношении воли. Логика, обычная логика, жестко соблюдается. Да, действительно, воля породила этот мир. Да, действительно, с помощью воли мы выходим из этого мира. Логично? Вполне. Хотя воля сама по себе сверхлогична, но когда она действует в плоскости логики, она логична. Ну, идем дальше мы. Итак, у нас есть такая вещь чудесная, которая называется воля, которую мы унаследовали от Абсолюта, и которая у нас под руками всегда. Еще раз я хочу подчеркнуть. Знает человек слово йога или не знает? Умеет он делать упражнения или не умеет? В любом случае у него уже есть то, что называется воля. А теперь дальше идем. Так вот, воля — это некая такая, если угодно, сила. Но опять же, надо быть очень аккуратно с терминами. Это некий такой фактор движущий или некая такая способность, которая что-то делает. Да? Так вот, что же делает воля? Воля творит. А что, вот если так по-хорошему, по большому счету, а что творит воля? А воля все творит. Из предыдущих лекций вы помните, что мы с вами как бы каждый живет как в отдельно взятой вселенной, в коконе. У каждого из нас отдельно взятая вселенная с именно своими личными законами. Откуда взялись эти законы у нашей, у каждой отдельно взятой личной вселенной? А мы волеизъявили, чтобы они были. Вот волеизъявили мы, чтобы было так, так, так. Помните какой-то, там где, в Священном Писании, да будет свет. Раз, загорелся. То есть, какая очень странная такая вещь, она даже где-то немножко кажется нам нелогичной, какой-то магической, мистичной, что достаточно волеизъявить, как то, что мы волеизъявляем, возникает. Но обычно всегда контраргументы у студентов, начинающих изучать йогу, говорят: ну хорошо, волеизъявляю, чтобы завтра стоял Мерседес у моего подъезда, волеизъявляю быть богатым, счастливым, и все, значит, все такое. На утро просыпается, что-то непонятно, то ли стал, то ли не стал, Мерседеса точно не стоит. Я же вроде волеизъявил, да, согласно, значит, учению йоги, все же должно, так сказать, приходить в движение, и, значит, в моей личной вселенной должно все стать так, как я волеизъявляю. А что-то Мерседеса не видно. Значит, ну, друзья, вы только лишь там долю секунды волеизъявили что-то одно, а до этого там миллионы жизней, может быть, волеизъявляли прямо противоположное. А то, что вы на волеизъявляли, так сказать, оно имеет тенденцию инерции. Ведь по большому счету наш собственный кокон, вот тот кокон Майи, который творит нашу личную вселенную, он обладает тем, что, ну как бы если так проводить некую аналогию с физикой, мы помним в физике, что у каждого предмета есть такое свойство инерционности. Ну что это такое? Ну тяжелую тележку вы катите. Еле-еле столкнул ее с места, еле-еле-еле, значит, покатил. Катишь, радуешься, а потом тебе, значит, прибегает кто-то, говорит: да ты не туда катишь, в другую сторону кати. Там, знаете, как эти шахтеры, значит, не туда покатил, в другую сторону кати. И вот тебе, ты же не сможешь тут же в другую сторону покатить, тебе надо ее сперва остановить, и потом только, значит, перенаправить и в другую сторону катить. То есть, потому что тележка обладает свойством инерции. Вот точно так же и все те законы, которые мы на воле изъявляли в своей личной вселенной до этого, они точно так же обладают инерцией. Недостаточно всего лишь 5 минут по воле изъявлять, что значит, чтобы все было по-другому, если до этого мы на протяжении долгих-долгих жизней волеизъявляли что-то другое. Это входит в конфликт, в противоречие. Вопрос: хорошо, и что же теперь, значит, мы что же заложники наших предыдущих волеизъявлений? Йога говорит: нет. То есть, если ты долго волеизъявлял, чтобы твой мир личный катился в одну сторону, там, в тар-тарары, но дело это так, слабенько. Ну, у нас как все обычно люди живут. Они живут за компанию. Там, все побежали, и я побежал. Все что-то купили, и я купил. Все там смотрят этот сериал, и я смотрю. Все там что-то хвалят, и я хвалю. То есть не так, чтобы активно, а так, действительно за компанию. И так мы делали долго, но слабо. То есть не то, чтобы слабо, не особо уделяли этому внимания. Ну вот, мы поняли, что мы катимся в пропасть, что мы построили личную вселенную, которая скорее напоминает личный ад. Значит, строили сами, ругать некого. Что на воле изъявляли, то и получили. И теперь начинаем эту, как говорится, систему двигать в прямо противоположную сторону. Но уже сознанием дела. И уже с полным применением воли. То есть, таким образом можно достаточно быстро изменить тенденцию. И йога как раз и учит нас, да, значит, так сказать, волеизъявлять, но уже в нужную для нас сторону, в правильную сторону корректировать вот эту свою вселенную. Как раз йога нас и учит этим заниматься, в частности, такой раздел, как раджа-йоги, целиком и полностью практически подходит к этому вопросу. Как пользоваться, ну то есть учит, как пользоваться волей. Так вот, У нашей воли есть такая вот очень интересная способность, что чтобы воля неволе изъявляла, наша личная вселенная под это подстраивается. И мы получаем продукт своего волеизъявления. Опять же, не сразу, опять же, это все происходит по мере того, как предыдущие волеизъявления перестают приходить в противоречие, значит, нам нынешним. Но в этом заключается великий шанс, а как обратная сторона великое проклятие для человека, что все его желания сбываются. Если у него есть желание, и он волеизъявил, чтобы оно сбылось, оно сбудется. Другой разговор, когда? Как правило, когда оно сбывается, вдруг человек понимает, что он хотел чего-то совершенно другого. А вот это сбывающееся желание превращается скорее в наказание. Итак, воля – это то качество, которое мы унаследовали от Абсолюта, которое заставляет все быть так, как мы волеизъявим. Возникает тут следующий такой вопрос сопряжения. А как же знание? Мало ли, что я могу волеизъявить. Допустим, я большая муха. Значит, вот я прилетел, и я... Что я хочу? Что хочет муха? Муха хочет кусок сахара побольше. Понятно, что будучи в теле мухи, я, значит, волеизъявляю, чтобы было там много сахара. Хотя я понимаю, что так, ну, как, я не то, что понимаю, у меня еще пока понимать нечем. У меня еще в теле мухи нет такого проявления того глубинного принципа, как разум. Принцип разума есть даже у мухи, а вот реализация его нет. То есть и рад бы подумать, да нечем думать. Но тем не менее, я всю свою вселенную личную начинаю скатывать к тому, чтобы, значит, вот было именно так, а не иначе. И так из жизни в жизнь, даже не обладая разумом, мы все равно проявляем некую волю. Инфузория туфелька, значит, это плавает в аквариуме. У нее не то, что разума, у нее еще там нет никаких там нервных этих окончаний, никаких еще, собственно, до нее сигналов-то по-хорошему не доходят в том объеме, в котором они, скажем, доходят до нас. Там ни зрения, ни слуха, ничего. Но что-то уже есть, что-то она может ощутить, что если какая-то там агрессивная среда, то, значит, она как начинает реагировать? Ну, так как это... Как мы помним с вами, значит, это попытка избежать смерти или самосохраниться, закон самосохранения. Но это уже такой, как бы, знаете, даже больше алгоритм заложен в самом устройстве тела этой туфельки. Подобно тому, как мы, если дотрагиваемся до чего-то горячего, у нас рука одергивается. Вопрос, а когда возникла вот этот сам алгоритм, сама эта программа, чтобы рука одергивалась? Она когда-то возникла, как, значит, следствие негативного опыта, мы начинаем волеизъявлять. Значит, и все перестраивается согласно этому волеизъявлению. И так фактически формируется все. А в этом смысле, учение йоги скорее несколько дополняет взгляд современных ученых на то, как идет там естественный отбор или как идет эволюция. В этом смысле ученые считают, что есть слепой случай, и что прежде чем тот или иной фактор, позволяющий там живому существу выжить, приспособиться, это, знаете, набор каких-то переборов всех возможных комбинаций, а выживает только лишь то животное или то там живое существо, у которых эта комбинация случайно вдруг позволяет выжить. В этом смысле йога не совсем согласна вот с таким слепым отбором. Йога говорит, что да, действительно, вот эти механизмы пробы ошибок, они присутствуют в природе, но за по ту сторону, значит, этих многочисленных попыток стоит то, что называется воля. Воля живого существа, подчеркиваю, у которого не то, что разума нет еще, а еще вообще ничего нет там. Никаких органов чувств и так далее, что как бы наличие воли, оно резко сужает количество вот этих вот случайных переборов до каких-то, до какого-то разумного количества, которое позволяет за разумное время, допустим, живому существу адаптироваться, там, отрастить там, какие-нибудь там, клыки или что там обычно у нас, там, окраску поменять, слиться с природой и выжить. Так вот, значит, в этом смысле движущей силой эволюции живых существ, согласно учению йоги, является не естественный вот этот слепой отбор перебора всех возможных вариантов, а некий вектор воли. Значит, воли изъявления каждого живого существа, которое какими-то там многочисленными, с помощью каких-то, ну, действительно очень тонких механизмов из состояния тонкого как-то воплощается в состояние грубое, в состояние нашей грубой материи, грубого нашего тела, который уже в свою очередь адаптируется и приспосабливается. То есть, еще раз я хочу подчеркнуть, йога, Боже упаси, она никогда не подменяет науку. Никогда не подменяет науку, наука сама по себе, йога сама по себе, но в то же самое время йога никогда не противоречит науке, а дает некое такое объяснение, куда ходят все объяснения, в том числе и объяснения ученых. Но вернемся мы опять к воле. Итак, именно воля ведет нас из жизни в жизнь, именно воля заставляет нас получать различные тела, именно воля позволяет нам, если угодно, трансформировать свои тела и рано или поздно творить такое тело, которое мы, скажем, здесь у нас на Земле называем телом человека. Может быть, где-нибудь на Альфа Центавре это какое-нибудь тело другого гуманоида. Неважно, но с, опять же, как учит нас йога, с обретением тела человека возникает быстрый и прямой, ну такой достаточно понарастающий способ использовать то, что называется воля. В этом смысле тело человека – это универсальный инструмент. Итак, вот это воля. Ну, теперь вот даже несколько такой в сторону я сделаю, еще один такой как бы мазок или обрисовать. Вот есть такое понятие в математике, которое сейчас достаточно серьезно и практически используется в науках, связанных с вычислительной техникой, связанных с компьютерами, с программированием. Это так называемый генератор случайных чисел. Значит, что такое генератор случайных чисел? Ну, такой жизненный пример. Вы, вероятно, у каждого из вас есть там почтовый ящик в электронной почте, и вы придумывали для него пароль. И, значит, вот, если раньше, еще несколько лет назад, вы могли хоть какой угодно пароль ввести, то, допустим, в современных почтовых ящиках, прежде чем этот пароль придумаешь, значит, сам сайт, где вы получаете пароль, там, 5 раз выругается на вас и скажет, этот пароль не подходит, этот слишком простой, значит, и так далее, и тому подобное. Казалось бы, чуть ли не ругаются, да? Ответ очень простой, что если, так сказать, вы придумали не совсем стойкий пароль, то любой злоумышленник может воспользоваться вашим почтовым ящиком, его открыть, прочитать, что вы там написали. Ну, мало кого будет интересовать ваша личность, это только нам кажется, что нами кто-то интересуется, это на самом деле в большей степени эго. ящики вскрывают для другой цели, чтобы через ваши ящики рекламу распространять, значит, которая называется спам. То есть там коммерция. Вы вряд ли кого интересуете, значит, если вы там не президент Соединенных Штатов Америки, да, с секретами. Наши интимные секреты мало кого интересуют. Да, так вот, дабы никто не вскрыл ваш ящик, от вас требуют придумать пароль. Пароль этот должен быть случайным. Почему? Потому что если он, скажем, не случайный пароль, можно всегда догадаться, что это за пароль. Скажем, иногда некоторые вбивают дату своего рождения. Ну что может быть проще, если знать человека, узнать дату его рождения и попытаться его набить. Раз набил, и все, и значит получил доступ. Кто-то там номера своих телефонов использует. Вот. Но я не буду продолжать эту тему, я только лишь скажу, что это достаточно серьезный раздел современной IT-науки, который занимается так называемой криптобезопасностью. Достаточно серьезным математическим аппаратом они пользуются. И некоторые, как бы так сказать, вещи, которые они умеют делать, знаете, на уровне того, что умел делать Шерлок Холмс. То есть вот человек, вот они берут человека среднестатистического и говорят ему, придумай пароль. И человек думает, что он случайный пароль придумал. А они своими методами хоп-хлоп-хоп-хлоп за три дня его раскрыли. Как? Ну, во-первых, перебором всех слов, которые так или иначе могли быть у человека на уме. Нам кажется, что мы там уникально что-то думаем. На самом деле у нас в голове там фразы из рекламы, ну, мы как бы в этом смысле... там греха таить, мы с вами как роботы. Так вот, есть даже такой список наиболее популярных паролей по всему миру. Там, по-моему, на первом месте идет 1, 2, 3, 4, 5 там и так далее. Но потом по степени усложнения. И получается так, друзья, что мы с вами при первом приближении, если взглянуть на нас, мало чем отличаемся от роботов. Мы даже пароль не можем придумать. Даже пароль не можем придумать, как кажется. И в этом смысле кажется, что мы действительно как роботы запрограммированы. Для того, чтобы придумать хороший пароль, который действительно никто за нас не откроет перебором всех наших номеров телефонов, там, номеров квартир там, или так далее и тому подобное, или там, имя любимой собаки, был придуман такой механизм, он называется генератор случайных чисел. Точнее, это не генератор случайных чисел, а генератор псевдо-случайных чисел. И вот эта вот оговорка псевдо, она играет ключевую роль в связке с йогой. Дело в том, что не существует в принципе возможность сделать генератор случайных чисел. Любой генератор случайных чисел, то есть тот, который там, дай мне 10 цифр каких угодно, но вот действительно случайных. Он тоже пользуется алгоритмом. Правда, этот алгоритм очень сложный, очень витиеватый и неоднозначный, но он генератор псевдослучайных чисел. Нельзя заставить машину, которую мы запрограммировали, по-настоящему выдавать что-то случайно. Это очень серьезная проблема. Более того, если кому-нибудь из вас удастся сделать настоящий генератор случайных чисел, то вы получите Нобелевскую премию, гарантирую вам. Вот, но йога нам говорит о том, что вы в принципе не сможете его сделать. Но тем не менее, генератор случайных чисел, если так сказать, пользоваться этим термином, он существует. И вот как ни странно, вот этот механизм проявления нашей воли, он целиком и полностью подходит под формальное определение генератора случайных чисел. То есть, это, иными словами говоря, что наша воля не опирается ни на что. Наша воля творит, вне зависимости от того, какие были предыдущие условия, обуславливающие, значит. То есть она является тем фактором, который нельзя запрограммировать. И она является тем механизмом, который поистине может дать случайный результат. Ну как проверить, что результат случайный? Да очень просто. Заставьте там какой-нибудь генератор случайных чисел выдавать вам эти случайные числа. Он будет выдавать один день, другой день, там, третий год, четвертый год, пятый год, а потом на каком-то этапе он станет повторяться. Или вы сможете вывести сложную закономерность, как он их придумывает. Конечно же, я говорю все это так на пальцах, все значительно сложнее, но по большому счету все зациклится.